сука. Ладно, признаю, такого я не ожидал. Как-то то ли сам мастер, то ли эта комната воздействовали на меня, или воздействие шло на всю комнату разом. Да, точно. В глаза бросились те детали, на которые я не обратил внимания. Вместо деревянных столбов, металлические. Канаты тоже из металла сплетены. Вся полоса была сделана на совесть, но толку-то от этого знания. Поднявшись, постарался привыкнуть к нагрузке. Только как привыкнуть, если физических возможностей тупо не хватает, чтобы преодолеть давление? Нужно что-то другое. Я знал, что воины используют ауру, и думал над тем, как это повторить. Ничего, кроме как максимально раскрыть ауру, но собрать ее в теле, я не придумал. Сделал, но толку нет, лучше не стало. Тем не менее, сдаваться я не собирался. Попробовал еще раз, потом еще. Прошло минут пять, когда я привык и адаптировался. Смог пройти столбы, а дальше надо было перелезть через стену. Я возненавидел ее. Можно взлететь и оказаться с другой стороны, но какой смысл, если мне это запретили? Еще минут десять ушло на то, чтобы забраться на стену и все же перебраться. Так я и полз, тихо страдая. Часа за два добрался на другую сторону, развернулся и обнаружил, что мастера нет. Свалил, гад. Обратно я не шел, а полз. Это испытание я прошел чисто на принципе, не желая сдаваться. Стоило выйти из здания, как давление сразу же исчезло, и я облегченно выдохнул. Упал на землю и лежал, приходя в себя. Ух, как хорошо, чего разлегся. Незнамо как мастер оказался рядом, признаю, ты упорный, но еще глупый. Мог бы сказать, что тебе это не по плечу, но я же справился. За два часа, да на тебе живого места нет. Мышцы в хлам, сухожилия в хлам, кости в хлам. Сколько ты восстанавливаться будешь? Я бодрячком, минут пять полежу и готов продолжать. Да, с головой у тебя туго. Ты хоть понял, в чем смысл урока? Ну, вы наглядно показали, что в деле воина высокая скорость обучения, которой я хвастался, не всегда решает. Еще показали, что я физически слаб и плохо адаптируюсь к физическим нагрузкам. В целом верно, оскалился мастер, нависая надо мной. Было странно видеть его вверх ногами. Держи список. Когда он протянул мне точно такую же книжечку, как и у мастера Го, я понял, что надо мною очень тонко издеваются. Если вздумаешь покупать, то стоимость заказанного обойдется тебе где-то в 10 тысяч старших брошей. Ну ни хрена себе, это дороже, чем 5 лет обучения в школе. Только вот купить нельзя, потому что на рынке нет предложений. Но мастер Го сказал, что ты умеешь решать такие вопросы. Как все добудешь, приходи, и мы начнем заниматься с тобой всерьез. Список рассчитан на 3 месяца занятий, так что готовься. Это время ты будешь страдать и каждую секунду жалеть, что пришел ко мне. Ах да, на все про все у тебя неделя. После можешь не приходить. Он бросил книжку мне на грудь и ушел. Козел. 42 пункта. 42. 42. Алая вздрогнула и подскочила в кресле, когда я возник прямо у нее перед носом. Девушка сидела в кресле и читала конспекты, которые полетели на пол от резкого движения. Что? Вот. Можешь достать? Протянул я ей список. Ты охренел? Это важно. Очень. Аво, выдохнула она, осматривая меня. Видимо, мой серьезный вид оказался достаточно серьезными, чтобы заглушить готовые сорваться с губ маты. Дай гляну. Женщина вчиталась в строки. Ее брови поползли вверх. Чем больше читала, тем больше охреневания проступало на ее лице. Половины я даже не знаю, покачала она головой. Могу достать где-то треть из этого, но ты и сам можешь, если деньги есть. Времени нет. И, ты что, хочешь, чтобы я за тебя бегала? Да, ты точно охренел. Я и обидеться могу. У меня больше никого здесь нет, кому можно доверить это дело. Сказал я прямо, если откажешь, пойму. Если возьмешься, проси, что хочешь. Мне надо весь список достать за неделю, и отсчет уже идет. Это невозможно. Треть достать можно, как я и сказал. Остальное, из того, что мне известно, этого просто нет в продаже. Надо собирать команду, отправлять ее на поиски, да и то, шансы низкие. Долго, дорого, опасно. Этими позициями я сам займусь. Если расскажешь, что и где достать можно или где узнать, буду признателен. Стоп, замотала она головой, объясни нормально. Зачем тебе все это? Тут ингредиенты для мощных алхимических зелий. Остальное, боюсь себе представить. Ты хоть знаешь, сколько это стоит? Много, очень много. Я меньше потратила за все время учебы. Деньги не проблема, найду. Так ты значит еще и богат, прищурилась она. «Але, у меня реально нет времени. Ты возьмешься?» «Возьмусь», кивнула она, подумав пару секунд. «Если расскажешь, зачем тебе это и если подаришь мне вот эти и эту позицию». «Хорошо, сколько тебе нужно?» «По 10 штук было бы неплохо». «Договорились. Держи деньги». Я достал из рюкзака мешок с брошами. Специально заранее переложил все доступные мне финансы. Только оплату от бога ветра не стал трогать. Здесь то, что передал мастер Го за реализацию эссенции, то, что я прихватил в военной гильдии. Советы будут, где все это искать. Обратись к мастерам, они лучше расскажут. Сказала она медленно, разглядывая мешок с деньгами. Не хочу светить свой интерес. Да и времени много займет. Я могу рассказать тебе только про часть, и узнать про остальное, если оставишь список. Ты просто золото. Всего лишь золото, хмыкнула она. Ты как все звезды на небосводе и даже круче. Ладно, уговорил, довольно хмыкнула женщина. Слушай, когда Алая закончила рассказ, я ушел в моделирование, составляя план действий. Если хочу успеть, придется действовать с максимальной эффективностью. К сожалению, Го меня послал. Я первым делом пришел к нему и спросил, что можно достать через него. Он даже список не стал смотреть, заявив, что у них уговоры вмешиваться мастер не собирается. Дальше я направился к Алой. Сашу просить в этом вопросе нет смысла, у нее нет связей, а больше и ни к кому пойти. Как никогда наглядно, как важно иметь друзей. Жаль, что их так мало. Получив инструкции, где и что добывать, и составив план действий, я отправился в путь. Море. Как же я ненавижу грибанное море. Нет, море я люблю. Когда отдыхаешь на нем, когда не подгорает из-за жестких дедлайнов, когда не надо лезть на глубину и собирать долбанные водоросли. Да не просто собирать, а отбиваться от злобных тварей, которых здесь навалом. Водоросли собирали оригинальным способом. Они росли, начиная с 10 метров глубины, а это где-то 30 шагов от берега. Ныряльщик должен был сначала добраться ко камней, торчащих из воды, закрепиться там и обустроить защиту, чтобы морские гадины не выпрыгнули и не схватили. А они могли. За пару минут, что здесь нахожусь, успел увидеть, как они выпрыгивают. Чем-то змеи напоминают. Длинные, гибкие тела, ядовитые клыки, жрут все подряд, кроме водорослей. Чтобы вытащить их, напарник ныряльщика, метров за 100 от него бросал в воду что-то кровавое. Бросить надо так, чтобы самого не задело. Как только бросил, со всей округи устремлялись морские гады. С этого момента у ныряльщика было где-то 20 секунд, чтобы нырнуть, добраться до дна, ухватить водоросли побольше, всплыть и залезть на камень. Если повезет, выберется живым. Я когда прибыл, такую сцену и увидел. Один кинул тушу мелкого зверька, вода вспенилась, второй прыгнул с камнем в воду и всплыл ровно через 20 секунд, когда твари уже бросились в его сторону. Стоимость водорослей — одна брошь за 1 грамм. С такими ценами, я уверен, всегда найдутся те, кто готов рискнуть ради куша. На берегу сидели группы воинов, которые сторожили ныряльщиков. Чуть дальше в городе базировалась торговая гильдия, которая все это дело и держала. Увидев, как трудятся люди, я отказался от идеи украсть водоросли. Сам наловлю. Поступил я просто. Прыгнул в воду, быстро достиг дна и создал там щит мастера, под который нагнал воздуха, чтобы тот вытеснил всю воду. Получился купол, под которым я мог свободно стоять и сорвать столько водорослей, сколько нужно. Чем и занимался следующие полчаса, набрав 100 килограмм. Повезло, что росли они здесь, как на дрожжах. Постепенно я смещался вглубь моря, и там вообще настоящие дебри поджидали. Получился внушительных размеров тюк. Я положил его на дно, бросил молнию в воду и выпустил металлические крюки, чтобы подтянуть оглушенных гадин. Их чешуя тоже была в списке. Так что мне предстояла грязная работенка по очистке, но если ты маг металла, это упрощает задачу. Ох, ни хрена же себе, выдала Алая, входя ко мне в квартиру. Удачно совпало. Когда я вернулся, чтобы скинуть водоросли и чешую, она принесла что-то другое из списка. Это черные водоросли, ты кого ограбил, удачно поохотился. Как у тебя успехи? Да нормально успехи. Свою часть, обещанную, я выполню. Можешь мне хотя бы килограммчик отдать? Мне нужно 2 килограмма, тут около 100. Возьми, сколько тебе нужно, оставь 10 килограмм про запас на всякий случай, а остальное продай, если сможешь. 10% от сделки твои устроит? Я бы и так продала. Ты хоть знаешь, что они делают? Даже если их просто так есть утром натощак, Это очистит организм, а значит прибавится здоровье. В случае женщин после недельного курса расцветешь и помолодеешь. Но последнее для тех, кого коснулся вопрос возраста. Если же добавить пару ингредиентов, которые есть в твоем списке, это очистит организм так, что в магии продвинешься. Круто. Кивнул я равнодушно, потом поговорим. Хорошо, я дальше по списку. Ага, заторможенно кивнула Алая, жадными глазами смотря на водоросли. Что у вас тут происходит? Когда я открыл дверь, с другой стороны как раз собиралась постучать Саша. Нет времени объяснять. Спроси у Алы, если хочешь, а лучше давай потом поговорим. Девушка нахмурилась, загораживая мне дорогу, поэтому я прошел через нее смещением. Реально нет времени на болтовню, а судя по эмоциональному фону, Саша собиралась устроить сцену и спросить, какого хрена происходит и почему Алла у меня в спальне прописалась. Не факт, что она так бы и сделала, промолчала, скорее всего, но проверять я не хотел. Доставка груза та еще проблема. Я когда водоросли тащил сюда, чуть ли не с боем прорывался. Таможенники сочли, что я контрабанду везу, за что были посланы в пешие эротические приключения. Попробовали меня задержать, пришлось чутко помять их. Что-то я с этим заданием нервным становлюсь. Но как иначе, когда почти ничего не сделано, а время неумолимо движется. Полная жесть какая-то. Я уклонился, пропустил мимо огненный шар и продолжил полет. Напрочь отмороженный мир, в смысле прожаренный. Не знаю, всегда ли он был таким, но сейчас это не мир, а один сплошной действующий вулкан, пропитанный маной и имеющий свою флору и фауну, сильно отличающуюся от привычного. Шары, которые летали за мной и взрывались, при этом полностью состоя из магмы, что-то типа животных, агрессивных упоротых животных камикадзе, которые взрывались, забрызгивая жидким пламенем. Здесь присутствовал воздух, но такой горячий, что им было невозможно дышать. Пришлось мудрить и создавать прямо на ходу артефакт, чтобы охлаждать и скидывать тепло. Меня интересовали вулканы. Надо спуститься в жерло и найти там огненный цветок. Каким-то эволюционным ходом они там выросли, но как-то выросли, блин. Причем цветы надо добывать прямо с магмой, что офигеть какая веселая задача, но ничего, справлюсь. Украденный металл, руны, купол из ветра и вуаля, система должна работать. Если наверху было жарко, но в жерле вулкана, адски жарко. Если ад и существует, они могут отправить сюда менеджеров, чтобы взять консультацию по организации пекла. Повезло, что тут маны много, иначе бы я не добрался. Спустившись вниз, постоянно обновляя защиту, я нашел злополучный цветок, быстро его выдернул и поместил в артефакт. Если подпитывать маной, то должен продержаться. Шел четвертый день моих поисков, я запарился, как собака, почти не спал и делал все на автоматизме. Набрав 6 цветков, хотя требовался всего один, отправился домой. Каждый раз, когда мог и это не требовало много времени, я набирал максимально. Цветки – одна из самых редких вещей, которая вообще существует в природе. Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы сюда добраться. Если только мастером огня и камня, чтобы свободно ходить по магме, да и то очень много других трудностей. Когда выбрался из этого мира, облегченно выдохнул. Один цветок мастеру Го отдам, два мастера искусств. Причем один из них пойдет на мои же нужды, а остальные, даже не знаю, продам, наверное. Но сначала узнаю, зачем они нужны. Глава 15. Неделя. В день, когда истек срок отведенного мне времени, занятия в школе искусств остановились. Нет, не ради меня, точнее ради, но по другой причине. Я собрал, что нужно. Дошло до того, что в квартире это не помещалось, да и запах характерный появился. Жильцы жаловаться начали, прибежала управляющая и наорала на меня. Когда те же жильцы увидели, что в квартире, претензии быстро прекратились и часть товара у меня попытались купить прямо там же, на месте. Продал по мелочи, куда деваться. Но задуматься это заставило, и я арендовал помещение, куда и складывал все. Еще и охрану нанял. Саша с Аллой следили на пару, но они не могла находиться там постоянно. Закончил я за 15 часов до часа икс и успел выспаться. Прямо на сокровищах и спал, выставив все возможные защиты и отгородившись от желающих купить что-нибудь из того, что я добыл. А это были не только мелкие торговцы. Ко мне приходили именитые мастера. Дошло до того, что пришлось звать Го. В этот раз он помог. Лично явился и осадил самых ретивых. Чуть до драки не дошло. Особенно много желающих было купить огненные цветы, которые на рынке уже лет 20 не появлялись. Когда я их притащил, Го слегка растерялся. Я бы сказал, что охренел в край, но все же лицо держать он умел, так что прорвалось лишь легкое удивление. Самое веселое началось утром, за пару часов до рассвета, когда я взялся за транспортировку. Так как многое из добытого было прихотливым в обращении, то я создал несколько десятков артефактов для хранения, которые требовали чуть ли не постоянного внимания и подпитки маны. Загрузить все это на созданную платформу, вынести из города, пожалуй, это стало последним, что довело меня до состояния «убью любого». Если бы меня кто-то обворовать попытался, я бы его точно прикончил, да я бы войну развязал. Последнее, что добыл, была туша дракона. Дракона, мать его, настоящего, свирепого, быстро поглощающего ману, впитывающего любые заклинания, злобного и клыкастого существа, который еще и летал. Пришлось уронить на него гору, чтобы прикончить. Чего мне это стоило, не хочу вспоминать. Никогда. Туша дракона размером с пятерку жирных коров. Шкура настолько толстая, что мой меч лишь царапины оставлял. Она треснула, когда я его раздавил, и драгоценную жидкость, кровь имею в виду, пришлось по крупицам собирать. Одна чайная ложка стоила приблизительно 300 брошей, больших, а я собрал литров 10, не меньше. Еще и другие органы. Ну как другие? Я всю тушу притащил, и город парализовало, когда я дракона перемещал. Не то, чтобы это редкие твари, но они летают, магия им не страшна, живут высоко в горах, и нужна подготовленная команда очень сильных ребят, чтобы достать их. Нет ничего удивительного, что драконов за всю историю убивали и не раз, но делают это очень редко. Парализовало же занятие потому, что я левитировал всю груду добытого. На самом деле мастер заказал меньше, но я точно не знал, сколько можно выжать из всего этого, и если оно поможет стать сильнее, то пусть хоть все забирает. На самом деле части я уже продал или продам в ближайшее время. Все траты отбились, и я даже в прибытке остался. В большом прибытке. Платформу опустил прямо на главную площадку, на которой уже собрались старшие ученики. Мастер тоже присутствовал. Выглядел он серьезным, хмурым, серьезным и внимательно рассматривающим то, что я притащил. Я опустился перед ним и уставился на него так же. Клянусь, если он не выполнит обещание, я обрету такую силу, что вернусь сюда и сравняю школу с землей. Утоплю ее к чертям так глубоко, что и тысяча магов земли не достанет. Вообще-то, отмер мастер и улыбнулся. Я думал, ты не справишься, и у меня будет повод отказать тебе. Облом, пожал я плечами. Только попробуй продинамить. Пойдем, раз пришел, чего сюда все вывалил. Хватай за мной. В тебе есть сильные качества, не буду отрицать. Начал разговор мастер. Мы пришли в одно из внутренних помещений главного здания, которое возвышалось над остальными. Больше всего это место напоминало рабочую зону. Здесь было все. Верстаки, колбы, книги. Но ты не так крут, как думаешь о себе. Скорость обучения действительно потрясающая. Но ты хоть представляешь, сколько недочетов в твоих умениях. Ты много учился, но делал это неправильно. Да и развитию тела не уделял должного внимания. «Что с тебя взять, маг?» Последнее слово он выплюнул презрительно. «Что с моим телом не так? Оно слабое. Разве ты этого не заметил на простой тренировке для старших учеников? Они в этом режиме проходят без подпитки ауры, чисто на физических данных. Не верю, что это так просто. Обычного человека такой режим убьет. Правильно делаешь, что не веришь», — хмыкнул мастер, наклоняясь к сваленной груди и набирая оттуда ингредиентов. «Он прямо при мне раскладывал их, что-то измельчал, что-то толок и кидал в стеклянную емкость, под которой разжег огонь. Каждый из старших учеников занимается с малых лет, а им всем больше 30. Это состоявшиеся мастера боевых искусств, которые много побродили по свету. Их навыков хватает, чтобы хорошо зарабатывать, а значит оплачивать продвинутое обучение. Так что их кондиция значительно превосходит то, что доступно обычному разумному. Иначе говоря, мне надо развить тело. Для начала, когда начнешь пробегать вторую полосу так же легко, как и первую, двинемся дальше. Тебе ведь плевать на мышцы, так ведь? Ты не из тех, кто гонится за красотой, не настолько, чтобы становиться уродом. Я об эффективности, — улыбнулся мастер, — держи. Мне протянули булькающее варево, от которого еще и смердело тухлятиной. В ход пошли водоросли. С твоим мастером я договорился, что на следующие 7 дней ты переходишь полностью на мое попечение. Потом сделаем перерыв, чтобы тело отдохнуло. У тебя будут шестичасовые тренировки. Перерыв – час. В этот час ты будешь есть и пить, отдыхать, употреблять то, что я буду давать. Потом опять заниматься. Иди к старшим ученикам и скажи, что поступаешь в их расположение. Что делать они знают. Гордись. Все старшие ученики будут работать на тебя эти дни. Какая честь. Если кто-то думает, что заниматься у великого мастера – интересное занятие, то он сильно ошибается. Следующую неделю можно описать так. Непрерывный стресс для тела. Когда-то мир спорта был от меня далек. Я ходил с небольшим пузиком, сутулился, а единственное место, где побеждал – компьютерные игры. Потом я стал искателем, встретил Ивана и Германа, которые помогли войти в новую для меня тему. В том числе рассказали, за счет чего тело развивается. Нужна нагрузка, питание и восстановление. Если по-простому – то нагрузил ты мышцы, они охренели, догадались, что такими слабыми быть не камильфо, ты им подкинул белкой прочих полезных штук, они за время отдыха и подросли чуток. Да простят меня профессиональные спортсмены за такое кривое объяснение. Мастер взялся за меня по такой же схеме, с двумя поправками. Первое, я давно перестал быть обычным человеком, мое тело в разы выносливее, регенерирует и быстро восстанавливается. Главное не забывать плотно кушать. Поэтому мне требовались нагрузки высокого уровня, с чем мастер, а если быть точным, то его ученики, справились. Мне выдали нагрудник, наручи и поножи на ноги, каждая с цепочкой рун, которые генерировали дополнительный вес. Иначе говоря, мне для начала полсотни килограмм накинули и заставили проходить стандартную программу. Бег, физические упражнения и спарринги, куда же без них. Так гоняли 6 часов, но это было легкое время. Я устал, запыхался, пропотел, как скотина, но держался. Отдых встретил, как поцелуй Творца в темечко, отдавшись ему полностью. Но не тут-то было. Меня погнали в столовую, где заставили очень плотно поесть, напиться какого-то специального воинского компота. Уж не знаю, что туда добавляли, но почувствовал я себя сильно лучше. Ученики, усмехаясь, поведали, что еда не простая, а специальная, то лучшее, что вообще может есть воин, чтобы поддерживать себя. Что сказать, то, как мастер организовал здесь столовую, делало ему честь. А дальше началась вторая поправка. В моем мире это бы назвали фармакологией. Здесь же это называли запредельно дорогой алхимией или зельями усиления. Мастер после обеда выдал мне пару флаконов, которые потребовал выпить при нем же. Выпил. И сразу же ощутил, как по телу прокатывается адское пламя. Там кровь дракона и часть огненного цветка, пояснил мастер, чтобы это тебя не убило. Тело должно испытывать экстремальную нагрузку и постоянно адаптироваться. Замедлишься, и тебе хана. Да он не мастер искусств, а мастер шикарной мотивации. Усталость как рукой сняло. Меня загнали в тот зал с повышенной гравитацией, а утяжелители отобрали. Но легче если и стало, то чуть-чуть. Правда, это больше не смущало. Мастер выдал забористую дурь. От нее перло так, что тяжесть воспринималась чуть ли не как подарок. Я бегал, прыгал, потом дрался. В общем, снова непрерывная физическая нагрузка. На третий заход, перед тем, как выдать очередные снадобья, мастер объяснил принцип, как надо укреплять ауру и как с помощью нее воздействовать на тело. Раз уж ты такой обучаемый, то с этого момента постоянно должен поддерживать ускоренное восприятие, накачивать ауру и укреплять тело. Замечу, что что-то упускаешь, буду наказывать. Наказание он только одно практиковал. Жесткие оплеухи, от которых отлетал далеко, и доспех не защищал. Знаю, проверил на себе. Издевательства продолжались неделю. Я чувствовал, как тело непрерывно меняется. Если бы не то, что давал мастер, меня бы давно разорвало на части. Но я чувствовал себя бодро, несмотря на то, что за неделю спал всего часов 12, да и то, урывками. То, что все закончилось, понял не сразу. Мне не выдали зелий, а лишь похлопали ободряющие по плечу. «День отдохнешь», — говорил мастер, — «придешь в себя, адаптируешься к изменениям. Тебе надо осознать их, научиться пользоваться. Вернешься ко мне через неделю. Пока что можешь заниматься с мастером Го, это не помешает». «Все», — не поверил я. Смысл сказанного доходил туго. «Почти», — усмехнулся мужчина той самой улыбкой, после которой обычно подкидывают подлянки. «Осталось финальное испытание». «Какое? Тебе надо победить в бою, Кова». А вот сейчас, мастер глянул куда-то в сторону, «Хм, девчонка, неожиданно». «Да, надо победить ее». Я глянул туда, куда и он. К нам шла какая-то странная девушка, худая, лысая и, кажется, босиком. Шла и смотрела прямо на меня, она же ребенок, ее бить, думаю, она сможет удивить, задумчиво сказал мастер, смотри, не сдохни, будет жаль вложенных ресурсов. Я поднялся и встряхнулся, тот мотор, который разогнал мастер и запитал его адским топливом, еще не остыл, продолжая толкать вперед. В тот момент я не особо думал о происходящем. Надо побить девчонку, эта нищенка опасна, мозг привык делать то, что ему говорит мастер. Раз надо сделать еще и это, то сделаю. Тогда я даже не задумался о правильности. Просто двинулся вперед, прикидывая, как буду пинать ее. Эрнест, когда между нами оставалось шагов 30, она выставила указывающий перст язычным, громогласным голосом выкрикнула мое имя, маг ветра, металла и земли. Ты приговорен к высшей каре великим белым светом. Я, само возмездие, пришла, чтобы исполнить приговор. Ну ни хрена же себе. Стоило ей упомянуть свет, как в голове что-то щелкнуло. Я вдруг заметил, что у нее уровень над головой 57 всего лишь. Но кому, как не мне, знать, что это ни о чем не говорит. Рефлексы включились сами собой. Не воина, который дерется голыми руками, а искателя и мага. Я активировал броню, усилил защиту, кинул сканирование, но применить его не успел. Сказав, что хотела, фанатичка перешла в атаку. Да какую? Бросившись вперед, она повела рукой и меня снесло в сторону, приложила об землю и сжала тисками. Какая-то разновидность телекинеза или что-то такое, мелькнула в голове мысль. Я ушел смещением, вырвался из пут и пустил в ход все наработки. На попытку вспучить землю под ногами, она придавила ее своей силой и прыгнула в мою сторону. На невидимость ударила во все стороны и откинула меня назад, но тут же поймала в тиски и притянула, врезав с кулака в челюсть. Все это происходило в воздухе, на сверхскоростях. Она пробила защиту и сломала кость. Но и я ударить успел, выпустив клинок в тот момент, когда она оказалась рядом. Так мы и зависли друг напротив друга. После удара я отлетел от нее, но выровнял полет. Увидел, как девчонка отняла руку от живота. Пальцы блестели от светящейся белым светом крови. Ее серую рубаху выжгла, но от раны и следа не осталось. Моя челюсть хрустнула, вставая на место. Тело привыкло регенерировать за эту неделю быстрее. Она тоже зависла в воздухе. Не за счет моей стихии, а удерживая себя над землей своей силой. Девушка потеряла меня из виду, но ее это не смутило. Когда я приблизился, она стала светиться, как лампочка, заливая все вокруг белым светом. Что бы это ни был за навык, моей маскировке пришел конец. Девчонка снова схватила стальными тисками и впечатала меня в землю. Я в долгу не остался, вдарил сверху прессом из воздуха и поймал каменным кулаком, затягивая под землю. Чудовище какое-то, а не девочка. Когда я вскочил после жесткого приземления, она разорвала десяток метров земли над собой и выскочила наружу, тут же бросившись в бой, на этот раз в рукопашную. Била она не очень технично, но так сильно и быстро, что легко проламывала любые щиты и пробивала любые блоки. Я же брал как раз техничностью. Нам обоим доставалось, но тела были настолько сильные и крепки, что либо поглощали урон, либо тут же исправляли повреждения. Навыки 50-го ранга она отбивала, будто это плевки. Молнии ее вообще не брали. Один раз я смог ее поймать и выдал ударный разряд прямо в голову. Она отбросила меня взрывом, чуть потрясла головой и продолжила драку. Впервые я столкнулся с настолько сильным и неубиваемым противником, но подход я к ней все же смог найти. В какой-то момент, когда снова схлестнулись, она оказалась сверху, а я снизу. Ей было плевать, в какой плоскости драться. Забив ей глаза пылью и откачав воздух вокруг, врезал в грудь и выпустил весь накопленный импульс. Девушку отбросило вверх метров на 100, но она резко остановилась и выбросила себя вниз, с ускорением. Я этого допустить не мог, рванул к ней навстречу и, несмотря на удары, схватил и рванул наверх. Я не думал, что падение ее убьет, остановится где захочет, но безвоздушное пространство, в котором дефицит маны, как я надеялся, сыграет на моей стороне, так и получилось. Только я одного не учел. Те секунды, что мы удалялись от земли, она успела пробить меня, не как раньше, а основательно. Полет закончился тем, что она отправилась в одну сторону, а я в другую, харкая кровью и чувствуя, как внутренние органы пытаются осознать, как жить настолько поломанными и разорванными. Кажется, на секунду я испытал клиническую смерть. Жизнь перед глазами не пронеслась, но все процессы в организме остановились. Но тело, накачанное химией, с таким итогом не согласилось и запустило мотор заново. Впервые оказавшись не под прицелом, запустил моделирование. Эта секунда помогла разобраться, что произошло, изучить детально способности противницы и составить план действий. У ее атак был ограниченный радиус действия, что-то около сотни метров. У моих же способностей дистанция значительно выше. Я нагнал ее и толкнул поток воздуха в ее сторону, попутно откачивая ману на все это дело. Мы разогнались настолько, что когда ее тело врезалось в землю, взрывом разнесло все вокруг в радиусе сотни шагов. Туча пыли поднялась вверх, а звуковая и силовая волна разошлась в стороны и убежали далеко-далеко, пугать местных жителей. Зависнув в воздухе, я понял несколько вещей. Первое, эта тварь жива, но умирает. Второе, у меня нет сил продолжать бой. В глазах темнеет, и если чуть напрягусь, отключусь, а то и вовсе умру. Нужно срочное лечение и не такое, какое оказывает обычный доктор. Что-то забористое, способное поднять с того света. Поэтому я направился к мастеру. Среди тех запасов, что я натащил, были в том числе и исцеляющие лекарства, которые я на себе уже не раз проверял. Что будет дальше, я в тот момент не думал. Все мысли были только о спасении жизни. Та, кому от рождения не дали имени, та, кого называли возмездием света, лежала в кратере, чувствуя, как жизнь медленно покидает ее. Она проиграла, в это нельзя было поверить. Грешник жив, грешник победил ее. Это невозможно, свет не может проиграть. Возмездие чувствовало, что маг улетел, не стал ее добивать. Позор, он, победивший ее, в злой насмешке оставил жить, чтобы она чувствовала свое падение всю жизнь. В этот момент девочка была рада, что смерть приближалась к ней. Лучше так, чем нести этот крест. Но что-то было не так, она чувствовала, как холод прокрадывается в конечности, как сердца коснулась вечная темнота. Смотря в небо, сквозь рассеивающиеся клубы дыма, девочка не сразу поняла, что больше не одна. Кто-то к ней рискнул подойти. «Знатный махач, мелкая», — сказал насмешливый голос. Возмездие не сразу поняла смысл сказанного. Кто-то назвал ее, карающую длань белого света, мелкой. «Если хочешь, я спасу тебя. Взамен ты станешь моей ученицей и пообещаешь не трогать парня без моего приказа. Ты, скорее всего, на голову упоротая фанатичка, которую с ранних лет натаскивали на идеологию и истребление врагов. Ну да история банальная, не особо интересная. Я другое сказать хочу. Скоро ты умрешь, где-то через 3,5 минуты. Если согласишься учиться, я тебя спасу, тебе нечего терять. Так что, согласна?» Предложение было оскорбительным. Сама форма предложения, слова, интонации, насмешка, будь возмездие цела, она бы обязательно убила говорившего, но не могла. Тело настолько повреждено, что не могло восстановиться. Если она умрет, то ничего не сможет сделать. Если выживет, умирать почему-то не хотелось. Девочка думала, что не боится смерти. Но она так думала, когда знала, что ее ждет искупление и восхождение в белый свет. Не выполнив приказ, она обрекла себя на вечное забвение. Ей так и не дадут имя. Она просто исчезнет. Но если остаться, если выжить, я согласна, прохрипело возмездие. «Будет тяжело», — усмехнулся мужчина, схватил ее за ногу и куда-то потащил. Глава 16. Интриги. Наутро я чувствовал себя подавленным, как фура, которую разогнали до скорости света, а потом сказали тормозить. Еще и с обрыва скинули. Прошлую неделю я помнил смутно. Еще хуже помнил детали поединка с девчонкой. Это смешно и горько одновременно. Какая-то нищенка-фанатичка почти уделала меня. Только одна фракция могла послать убийцу, который стал бы кричать про белый свет. Ангелы решили все же сделать свой ход. Странно, я думал, что первыми ударят мертвые. Опаздывают они что-то. Пусть опаздывают и дальше. Вчера, когда я долетел до мастера, меня утащили его ученики и оказали медицинскую помощь. От мастера же пришел приказ выполнять то, что сказано. То есть свалите ближайшую неделю в школе не появляться. Я только на свое невменяемое состояние могу списать то, почему послушался. Надо было немного восстановиться, собрать ману и вернуться, чтобы добить девчонку. А я что-то фатально затупил. Если это чудовище в девчачьем теле вернется, то, что будет, если драка начнется в городе, если под удар попадут мирные жители или Саша? Об этом не хотелось думать, потому что картины разрушений слишком явственно вставали перед глазами. Но что сделано, то сделано. Сейчас я не чувствовал в себе ни сил, ни желания лететь искать эту маньячку. Интуиция шепчет, что мы с ней еще встретимся, но пока ни о чем беспокоиться. Легко сказать, когда не можешь победить, выложившись на 100% и даже больше, об этом сложно не беспокоиться. Но надо. У меня накопились долги по отношению к мастеру Го. Надо наверстывать обучение, а то пропал на целую неделю. Я поднялся, повел плечами, прислушиваясь к телу. Отдаю мастеру искусств должное. Его подход сработал. Моя аура стала плотнее где-то в 6 раз. Не больше и обширнее, а именно плотнее. Да и тело изменилось. Я глянул на себя в зеркало, отметил, что мышцы укрепились, стало еще больше рельефа. В дверь постучали. С другой стороны находилась Саша. От нее веяло недовольством, любопытством и беспокойством. Мне не потребовалось подходить к двери, чтобы открыть ее. Я потянулся аурой, замок щелкнул, проход открылся. Плотная аура – удобная штука. Когда девушка шагнула внутрь, я вдруг осознал две вещи. Первая – я голый. Вторая – Саша двигалась как-то очень медленно, словно попала под эффект замедленной съемки. К моменту, когда она вошла, я успел натянуть штаны и догадаться, что надо замедлиться. «Эрнест», замерла она, смотря на меня недоуменно. «Да, привет, с тобой все в порядке, выглядишь паршиво». «В порядке, надо сытно поесть и буду, как огурчик». «Что такое огурчик?» «Зеленая хрень с пупырышками». «Ты хочешь стать зеленым и с пупырышками? Идем завтракать, а то этот разговор становится слишком абсурдным». «Оно, неужели легендарный Эрнест спустился к обычным смертным, не обратив внимания на непонятные обвинения и подначки?» Накинул на себя рубаху и вытолкал быстренько Сашу в коридор. Слишком быстро. Девушка чуть в стену не врезалась, но я успел ее поймать. «Ты что творишь, придурок?» Завизжала она и попыталась мне врезать. «Отпусти. Есть идешь?» Поставил я ее на землю. «Да что с тобой такое?» «Перетренировался, кажется. Это так называется. Ты чуть не убил меня. Каюсь, грешен. Со мной происходило что-то ненормальное». Речь Саши постоянно норовила замедлиться. На самом деле это я пытался ускориться и приходилось усилием воли замедлять себя. Да и сила. Чуть девушку в стену не впечатал, а когда закрывал дверь, то хлопнул ей так, что пыль с потолка посыпалась. Никогда не думал, что резкое усиление может привести к таким проблемам. Прав был мастер. Надо привыкнуть и адаптироваться к новым возможностям. Поход до таверны, где завтракали, стал для меня настоящим испытанием и тренировкой. Мир то замедлялся, то пускался вскачь. Я настолько увлекся, что не заметил Сашу, которая пыталась достучаться до меня. «Что с тобой не так, а, тренировки? Дай мне время прийти в себя. Ты какой-то странный в последние дни», — сказала она с обидой. «Если не хочешь общаться, так и скажи. Давай просто поедим, хорошо? Мне и правда надо прийти в себя». Заняли столик, заказали еду, но Сашу надолго не хватило. «Где ты пропадал всю неделю? Объяснишь, что вообще происходит?» «А что происходит? Ты не замечаешь, что люди косятся на тебя?» «Да, я оглядел тех людей, которые собрались вокруг. Сели то мы на улице. Прохожие останавливались, бросали на меня взгляды, шептались. Никто пальцем не показывал. Я чувствовал любопытство в свою сторону и опасения. Чего это они? Я и спрашиваю. Чего это они?» Зло ответила девушка. Или не зло, а раздраженно. Словно она хотела что-то мне донести, а я, дубина эдакая, никак не желал понимать. «Не смотри на меня так, я не знаю», — поднял я руки, защищаясь от ее колючего взгляда. «Хорошо», — медленно выдохнула она, — «давай по порядку. Чем ты занимался? Когда, Эрнест?» «Ладно, я поняла, ты не хочешь общаться. Наши тренировки тоже все, ты забыл про меня. Ах, вот оно что, хм, стой, давай без драматических убеганий, а то я случайно дернусь и проломлю пространственно-временный континуум». Ее желание драматично свалить, обвинив меня во всех смертных грехах, буквально било набатом, оповещая всех, кто хоть немного умел чувствовать чужие эмоции. Что такое континуум? Видимо, я и правда выглядел плохо, потому что девушка решила смилостивиться. «Неважно, тренировки наши с тобой продолжатся, как только я приду в себя». После чего, после своих тренировок, меня неделю обучали в очень жестком режиме. «Почему ты меня не попросил помочь?» – спросила наконец-то девушка то, что давно хотела спросить. «Почему ее?» «Ее, это Алую. А у тебя здесь есть связи? Ты смогла бы достать то, что мне нужно и сделать это быстро. Нет, но ты мог спросить хотя бы, зачем спрашивать очевидное, или тебя это обидело, это интересный вопрос. Совсем недавно Саша называла меня случайным попутчиком, никем в ее жизни, а сейчас, что я вижу, неужели это сцена ревности, или просто избалованная девица капризничает? «Ты имеешь право общаться с кем угодно», — ответила она с нотками нордического холода, «и просить помощи у кого угодно, даже у всяких пигалиц». Я не выдержал и заржал, да так громко, что люди повскакивали, а кто-то из мимо проходящих бросился на утек. Саша зашлась красными пятнами, попыталась все же убежать, но я прибавил ее ауры, и девушка, как ни пыталась, вырваться не смогла. Вовремя подоспела служанка с подносами. Я заказал раз в 5 больше, чем Саша. Ну да ей не надо поддерживать спятивший организм. Пока расставляли тарелки, она взяла себя в руки и на еду набросилась, как истинная леди, орудия ножом и вилкой, так же ловко, как убийцы орудуют отравленными кинжалами. «Прости, что я оставил тебя без внимания. Неделя и правда вышла тяжелой. Представляешь, я грохнул дракона. Злобная скотина никак не хотела умирать. Пришлось обрушить на нее гору. Расскажи, как прошла твоя неделя? Если она и дальше продолжит разыгрывать из себя оскорбленную гордость, то хрен с ней». «Хорошо прошла», — все же ответила она, «если не считать того, что в городе чуть гражданская война не случилась». «Да», — удивился я что-то пропустил, вообще-то, — усмехнулась Саша, — «именно ты и стал поводом». «В смысле?» — я аж замер, не донеся вилку до рта. «Ты всю неделю, ничуть не скрываясь, таскал сверхценные ингредиенты. Твоя подруга», — выплюнула она это слово, прямо из горнила ненависти, где куется женская конкуренция, любезно просветила о порядках цен. «Так что ты теперь очень богатый человек. Погоди, что за гражданская война то?» «Да так, просто те вещи, которые ты добывал, очень ценятся среди магов. Когда до них дошло, что именно ты таскаешь, возник нешуточный ажиотаж. Ты в курсе, что мастер Го выходил на поединок?» «Да ладно, ага. Скажу честно, я после этого впервые оценила, как мне повезло заниматься у него. Его искусство что-то с чем-то. Ко мне подходили покупатели, но я не думал, что все настолько серьезно. Более чем серьезно. Твою подругу всю неделю атаковали. Меня тоже. Всех, с кем ты знаком, жестко прессовали на тему того, кто ты такой, как к тебе подобраться и как приобрести что-то из имеющегося. А ты еще масла в огонь подливал, вечно пропадая, а когда заявлялся, посылал всех интересующихся. Если вдруг тебя попытаются убить в ближайшее время, то не удивляйся. Половина мастеров тебя теперь жутко ненавидит, а у мастера Го запланировано еще несколько поединков. Жесть какая-то. Так, а кого надо убить, чтобы эта дичь прекратилась? Никого. Успокойся. Заволновалась Саша, это была шутка. Тебя боятся и маловероятно, что рискнут сунуться. Ты так не шути лучше, а то мне слегка отбили чувство юмора вчера. Я слышала, весь город слышал. Тебя называют легендой. Что ты имеешь в виду? После озвученной информации на еду я смотрел, как на врага. Что-то пропал аппетит. Подумав, решил, что плевать. Проблемы вечно будут, а вот вкусный завтрак пропускать не надо. Так в этом веере называют героев. Тех, кто становится легендой. С чего бы меня так нарекли? Ну как сказать? Саша нанизала на вилку последний кусок яичницы, медленно поднесла ко рту и также медленно стала жевать. И пока не прожевала, молчала, на месте вчерашней битвы, о которой знает чуть ли не весь мир, остался кратер в сотню шагов, а силовая волна докатилась даже до сюда. Поэтому мне очень интересно, что же ты вчера делал такое? Она все же не выдержала и дала волю эмоциям. А, да какая-то девочка пришла. Девочка, опешила Саша. Ага, убить меня хотела. Девочка, в смысле ребенок, не знаю я, сколько ей лет. Не смотри так на меня, она реально чудовище какое-то. Ты ее убил, надеюсь? То есть ты не уверен? Прищурилась Саша. Ага, если увидишь лысую, босую девочку, беги. И это не шутка, рви на всех парах как можно дальше. Ты ей не ровня. Высокого же ты обо мне мнения. Мое мнение отражает твои реальные способности. Так что да, невысокого. Ну спасибо. В очередной раз за утро обиделась Саша. Слушай, она чуть не убила меня. А ты даже из-за стола встать не можешь, когда я против. Так на что дуешься? Лучше расскажи про свою учебу. Чего достигла? Какие трудности? Какая помощь нужна? Задание сделала. Кстати, определила, за что готова убить. У меня нет таких вещей. Тогда, боюсь, великого бойца из тебя не получится. Покачал я головой. Если хочешь достигнуть чего-то, тебе нужен сильный смысл. А у тебя он какой? Действительно, какой? Вопрос поставил в ступор. Ради чего я так усиленно лезу наверх? Честно, мне просто это все нравится. Сеять хаос и разрушение, побеждать и жить, делать, что хочу, стремиться к вершине, постигать мастерство во всех его гранях, не похоже на великий смысл. Ты ожидала чего-то крутого, мудрого и пафосного, все проще, и ты тоже проще будь. Главное, чтобы это мотивировало тебя рвать жилы каждый день. Завтрак кончился, я расплатился и мы пошли на занятия, но кто-то вознамерился нам помешать. Ученик Эрнест, обратился ко мне у входа в тренировочный зал какой-то парень, вас вызывает директор. Директор, это я так на знакомый манер обозвал должность того, кто сидел выше других в местной иерархии, что-то типа самого властного мага, который занимался да без понятия, чем он там занимался. Я его никогда не видел, никак не пересекался и вообще мне было плевать на него, но видимо какой-то интерес я вызвал. Зачем? Нахмурился я. Когда директор вызывает, важно ответил парень, надо идти, а не задавать вопросы. Я провожу. Ага, ясно. Ну жди тогда. Парень стоял, загораживая проход, поэтому я его сдвинул, открыл дверь, пропустил Сашу и сам зашел следом. «Ты чего творишь?» – зашептала она. «Это же директор. И что? Ну, зачем так грубо-то? Хм, не в том я настроении, чтобы с кем-либо общаться. Черн вернулся? Нет пока». Дверь снова открылась и в зал вошел Го, вместе с упомянутым учеником. «Ты за мной?» – глянул он на меня. «Вы двое, заниматься». Мастер вышел обратно так же стремительно, как и зашел. Я переглянулся с Сашей, кивнул Черну и отправился за ним. Парень, которого оттолкнул, успел куда-то смыться. Наверняка жаловаться побежал. Меня тут к директору только что вызывали. Не в курсе, с чем это связано и чего ждать. Чего не пошел, обернулся Го. Настроение плохое. По тебе видно, хмыкнул он, потерпи с вопросами. Тренировочный зал находился недалеко от его покоев, куда мы и направлялись. Го вернулся к разговору, только когда мы зашли в хорошо защищенную комнату. Я видел тысячи рун, что опоясывали пол, стены и потолок. Мастер хорошо потрудился, чтобы сделать неприступную крепость, но зачем такие предосторожности? Ты очень сильно нашумел, начал он. Последствия, постарался я собраться и включить деловой режим. С каждой минутой и новостью все больше чувствовалось, что что-то происходит, но что именно, непонятно. А вот это мы и должны решить. Что ты знаешь об истории школы? Только то, что прочитал в книгах. Значит ничего. Ты в курсе, что 2000 лет назад шла борьба с демоническим веером? В курсе, бог ветра рассказывал. Если верить хроникам, тогда те, кто сейчас называется мастерами, считались посредственностью. За 2000 лет, без сильной внешней угрозы, магические искусства деградировали. Если он с настолько глобальных вещей начинает, куда же этот разговор приведет? И мне это не нравится, заявил он. Так, протянул я, начиная догадываться, кого надо свергнуть. Зришь в корень, оскалился он, школа камня не сильно славится относительно других школ, а другие школы бледное подобие того, что было раньше. Я хочу это исправить, хотя бы в рамках одного направления. Мы же можем говорить с тобой откровенно, прищурился он. Обижаете, мастер? Хорошо. У падения магического искусства есть несколько причин. Первое, отсутствие сильной внешней угрозы. Войны между мирами не служат достаточным поводом. Вторая, все пороки разумных существ, хотя называть их разумными получается с трудом. Скажи, как человек со стороны, что ты думаешь о порядках, царящих здесь? Медленно, долго, неэффективно. Но если считать главной целью растягивание обучения и отжим денег, то эффективность высокая. Ты прав, за последние 300 лет нет новых открытий. Порядок обучения никак не менялся, все больше бюрократии. Не скажу, что все ужасно, есть и хорошие, но если ничего не менять, то упадок и полная деградация не за горами. Именно. Главная причина – мастера. Они любят власть, деньги, но не любят вызовы и сражения. Среди старых мастеров не осталось тех, кто готов отправиться на войну и победить. Нет тех, кто ведет исследования и привносит что-то новое, за редким исключением. Но исключения сторонятся тех, кого большинство, я называю их интриганами. И главный из них, директор, разумеется, как бы он иначе попал на самый верх. Раньше надо было быть могучим магом, но сегодня достаточно хитрости, изворотливости и политического чутья. Не то, чтобы я удивлен, но что именно вы хотите? Не бороться же на их поприще? Нет, улыбнулся мастер, все проще. Закон силы никто не отменял. Если ты достаточно силен, то можешь взять все, что угодно. Тогда в чем проблема? Мастера не просто так получили свои звания. Вместе они представляют опасность. Один я не смогу пойти против них. И предлагаете мне присоединиться? Нет. Снова он улыбнулся. В его глазах блестел азарт. Ты уже помог, хотя сам этого и не понял. Надеюсь, поможешь и дальше. Я услышал достаточно, чтобы в моей голове защелкали шестеренки. Как же просто. Мастер Го, фанатик. В хорошем смысле этого слова. Для него на первом месте магия. Плевать на интриги, плевать на все наносное. Здесь, конечно, я с ним не соглашусь. Точнее как, такой подход мне импонирует, но хватает ума признавать важность умения манипулировать человеческим коллективом или любым другим, где есть разумные существа, неважно какой они расы. Я в этом не силен. Война и сражения мне ближе. Но если ты силен, то это позволяет тебе забить на все интриги. Достаточно стать настолько сильным, чтобы другие не посмели рыпаться. Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, как развивалась жизнь мастера. Он пахал ради своего могущества, но достигнув определенного уровня столкнулся с несовершенством системы и препятствиями от коллег. В чем же заключались препятствия? Еще одно допущение, на высоких уровнях решают не одиночки, а слаженные, правильно подобранные команды профессионалов. Если ты круто сделал одно открытие, то это не так хорошо, как если десяток профи сделают за то же время десяток открытий. Пример грубый, но отражающий то, что не нравится мастеру. Нужна команда. Для команды нужны ресурсы, власть и имя, банально для того, чтобы забирать лучших учеников себе, чтобы учить их по своим схемам, воспитывая своих людей. А мастера, как мне кажется, в этом вопросе обделяли. Нет, у него хватает учеников, но это скорее гадкие утята. Черн из нищей семьи. Он талантлив, но мастеру Го достался, только потому что у других обучение оплатить не смог бы. В чем, кстати, парню повезло, но будь он из знатной семьи, его бы наверняка увели более именитые мастера. То на то и приходится, что мастер не может развернуться на полную, так, как бы ему это хотелось. Ну да ладно, его мотивы — это дело второе. Гораздо интереснее решение проблемы. Ингредиенты. Я, притащив то, что достать трудно, всколыхнул всех. Еще и на мастера Го перевел стрелки, дав всем понять, кому именно уходят излишки. А то и вовсе, не излишки, а все самое интересное. Замечу, что ингредиенты — способы усилить его, как мага. А это прямая заявка на то, чтобы резко вырасти в силе, и кто знает, к чему это приведет. «Мастер», — сказал я, прогоняя все факты у себя в голове, «что именно надо достать для вашего усиления? Какую линию поведения мне надо вести, чтобы и дальше колыхать это болото? И кто наши враги, с кем надо разобраться?» Вопрос, участвовать или нет, я даже не обдумывал. «Конечно, участвовать. Во-первых, чем сильнее мой мастер, тем и мне лучше. Во-вторых, это же уникальная возможность поучаствовать в школьной революции. Еще одна грань жизни, которую удастся прожить. Я настолько проникся этой идеей, что был готов отправиться прямо сейчас. А вот это, мой ученик, довольно кивнул он, найдя во мне понимание, мы с тобой сейчас детально и обсудим. Глава 17. Продвинутое изучение магии. План по захвату власти в отдельно взятой школе не отличался оригинальностью. Если по-простому, то в ближайшее время что мне, что мастеру Го, придется как следует поработать над собственной силой и репутацией. Финальную стадию начинать прямо сейчас рано, поэтому мне пришлось отправиться к директору и пообщаться с этим милым старичком, который приблизительно через 43 секунды общения вызвал жгучее желание снести ему голову. Сама же беседа длилась около 10 минут. Мне ничего не сказали по поводу того, что я проигнорировал посыльного. Расспросили о том, кто я и откуда. Предложили перейти и учиться к более именитому мастеру и узнали, на каких условиях можно получить некоторые ингредиенты и принимаю ли я заказы. Сказал, что принимаю. Условия очень дорого. Заказать можно где-то через месяц. Сами понимаете, такие экспедиции — дело очень сложное. У меня пытались узнать, действую ли я один или у меня команда. Вежливо ответил, что у каждого свои секреты, а в таком деле много паранойи не бывает. Директор понимающе покивал, совсем не фоня раздражением. Если не понимать подоплеку разговора, то можно счесть, что директор, милый добрый дедушка, эдакая версия Дамблдора, только низкого роста, с большим пузом и отпечатком греха чревоугодия на втором подбородке. Согласие на поставку редких ингредиентов я дал не просто так. Есть надежда, что из-за инерции мышления никто не подумает, что я и правда могу таскать нужное почти в любых количествах, хоть каждый день. С точки зрения местных это невозможно. Обычно собирают профессиональные команды, да и то, зачастую это настолько сложные задачи, что за них никто не берется, даже несмотря на выгоду. Или берутся, но очень редко. А миров то много, кто захочет выкупить заказ всегда найдется. Нормальная практика, если какому-то мастеру очень нужно что-то, то он сам собирает экспедицию и либо с ней отправляется, либо они одни идут. Как по мне, в этом слабость местных магов. Они раскачивают одно направление, а у меня их несколько. Уникальный набор навыков, поднятые до высокого значения характеристики и вуаля, я способен пройти там, где другие сломаются. Чего стоит только мир лавы, где добывают столь ценные цветы. Нужно пару магов со специализацией огня и лавы, а лучше четверо, чтобы они сменяли друг друга. Нужен запас воздуха или артефакты, которые будут чистить то раскаленное нечто, чем дышать невозможно. Нужна очень хорошая защита, которая нивелирует адскую температуру. Нужны бойцы, чтобы отбиваться от местных тварей. Короче, нужно слишком многое, чтобы там свободно пройти. А ведь есть еще фактор времени. Там, где я пролетаю за минуту, магам придется топать ножками чуть ли не по лаве, а где-то прямо по ней. Наверняка есть те, кто умеет летать, и наверняка найдутся уникумы, которые тоже в одиночку пройдут, но вот именно, они уникумы, и попробую их еще найми таскать себе ценности. Если надежда, что на этот месяц директор не будет предпринимать резких шагов, что нам и надо. Чем меньше палок в колеса, тем лучше. Помещение, которое я арендовал, представляло собой небольшое пространство, где-то квадратов не 50. Завод здесь не построишь, но кое-что сделать можно. «Зачем ты нас сюда привел?» – поинтересовалась Саша. Черн стоял рядом с ней и внимательно смотрел на меня. «Хочу показать вам одну разработку, которую надо доработать. У меня, если честно, не хватает времени всерьез ею заняться. Вот я и подумал, может, вас заинтересует, что за разработка. Смотрите, я создал примитивный печатный станок. На это ушло пару секунд. Механизм то отлаженный, надо было воспроизвести старые наработки. Достав бумагу и чернила, показал, как это работает. Называется этот процесс оптимизация труда и повышение качества итогового продукта. Два мага уставились на свежеотпечатанный лист бумаги, по которому шли ровные ряды букв. А мы тут при чем? Хмурилась Саша. Ты хочешь изготавливать книги? Заинтересовался Черн. Да, хочу. Можете присоединиться. Технологию я вам объясню, но ее надо серьезно доработать. Смотри сюда, ткнул я пальцем в буквы, это называется трафарет. Вместо того, чтобы рукой весь текст выводить, мы делаем готовый шаблон, промазываем чернилами и вуаля. За короткое время можно создать сколько угодно одинаковых листов. Если сделать трафарет на каждую страницу, то можно печатать книги в большом количестве, затрачивая гораздо меньше времени и усилий, чем если бы это делали от руки. Но зачем? Чем плохи книги, написанные от руки? Не понял Черн. А чем они хороши? Книг мало, они плохого качества, экземпляры в ограниченном количестве. Целый отдел трудится непрерывно, переписывая самые старые, но как по мне, они не справляются. Я специально в этот отдел пробрался под невидимостью, чтобы узнать, что и как. Если мы наладим процесс с производства книг, то это улучшит жизнь всех, ну и поможет нам заработать. Но вас я не только поэтому позвал. Эта задача – интересный вызов для любого мага, на примере которого можно поучиться создавать что-то новое и полезное. Я вас не принуждаю, но если кто-то захочется взяться за это, бюджет на закупки я выделю. Надо будет найти нормальную бумагу или научиться самим ее изготавливать. Чернила тоже. Одни не справимся, нужно будет нанимать помощников. Кстати, Черн, твои родичи захотят присоединиться, если им нужна работа за зарплату, то я не против. Или можно студентов нанять, думаю, желающие найдутся. Мне надо подумать, ответил Черн. Хорошо, тогда спрашивай, когда вопросы появятся. Ребят, я сюда привел по одной простой причине. У меня в ближайшие недели точно времени не будет. График жесткий намечается. На чем строится сила классического мага? Это мана, как запас сил, который расходуется на любое колдунство и манипуляции проявлениями стихии, такими как камень, воздух или пламя. В мане важен объем. Если он низкий, на что-то серьезное тебя не хватит. Еще важна скорость восполнения. Если ты быстро сдуваешься и долго восстанавливаешься, то все твое развитие будет продвигаться медленно, а значит более шустрые коллеги обгонит. Еще это аура, как дополнительный орган, с помощью которого маг также может сражаться и познавать любые проявления окружающего мира. Аспектов, которые важны в ауре, также хватает. Ее плотность, объем, площадь покрытия, проводимость и так далее. Развивается она в том числе за счет насыщения маны, так что первый пункт важен вдвойне. Дальше идет образованность или знание рун и правил построения заклинаний. Руны можно назвать основным магическим языком, суть которого в том, чтобы усиливать обычное проявление стихии. Иначе говоря, усилием воли я могу заставить камень двигаться, и это будет магией. Но также я могу наложить на камень ряд рун и превратить его в смертоносную гранату. Последнее, что стоит выделить, это личность мага. Его сила воли, дисциплинированность, обучаемость, целеустремленность и все то прочее, что одного разумного приводит к возвышению, если он развил в себе выдающиеся качества, или к падению, если он ленился и ничего не развивал. Это не весь список, но остальное относилось ко внешней части. Артефакты, союзники, связи, ученики. Все это тоже влияет на могущество мага. Некоторые битвы можно выиграть за счет слов и не доводить до драки. Тоже отдельное искусство, отчасти напоминающее магию. К сожалению, в нем я слабее, чем в бою. Все пункты объединяет опыт. Опыт разным может быть. Опыт в созидании, в изобретении ловушек или боевых столкновениях. Хочешь стать магом? Бери список и развивай каждый из пунктов. Хочешь стать сильным магом? Будь добр поднять все это до выдающихся значений. Хочешь стать великим магом, тогда изволь обогнать всех остальных, став лучшим.